Глава 12. Лера. Сознание возвращалось тяжело. Тревожный сон все никак не желал отпускать меня из своих цепких объятий. Я вновь видела Тему. Он все так же счастливо улыбался и держал меня за руку. Мы стояли под козырьком моего подъезда, прячась от проливного дождя, чьи капли били по железной крыше, и мне нужно было идти. Но Тема все никак не хотел отпускать меня, прося побыть с ним еще минутку. Я знала, что дома меня будут ругать за опоздание, но уйти не могла. Казалось, что если я покину Артема, то могу больше его не увидеть. «Лера, я люблю тебя», — шептал он, касаясь горячими губами моей щеки. На глаза навернулись слезы, я не понимала своих чувств. Счастье переполняло меня от улыбки самого лучшего парня на свете, но в то же время глубокая, тяжелая боль потери не давала вдохнуть, лишая воздуха, сдавливая сердце. Я прижалась к любимому, вдыхая аромат его парфюма, который подарила ему на день рождения. «И я люблю тебя», — прошептала и распахнула глаза. Картинки сна и яви смешались. Я видела костер и улыбку Артема, которая с каждым мгновением таяла, уходя вслед сновидению. Несколько секунд, и все исчезло, забирая с собой частичку моей души. «Ты вновь его видела?» Раздался тихий, но глубокий голос Даррена. Я повернулась в сторону его голоса и голову сдавила болью. Прикрыла глаза на секунду, ожидая, когда ужасные ощущения пройдут, и посмотрела на какое-то грустное лицо темного. Хотела спросить, о чем он, но знала ответ и не стала скрывать. «Да». Мой голос оказался хриплым, едва слышимым. «Выпей это, станет легче. Уйдет основная боль». Рен протянул кружку, от которой шел горячий пар. «Только осторожно, маленькими глотками». «Спасибо». Прохрипела и с благодарностью приняла лекарство. Оно было горькое, противное, но после всего нескольких глотков принесло облегчение. Словно сняли черную паутину, что окутывала голову, принося жалящую боль. Откашлившись так, что на меня посмотрели все стражники, что сидели у костра, тихо спросила Рена. «Что это?» «Отвар из нескольких трав, что снимают боль и предотвращают воспаление, заражение». Забирая кружку, ответил темный. «А что случилось? Почему я в таком состоянии?» Приподнялась и оперлась на каменную стену пещеры. Рен отодвинул меня и положил между холодной стеной и моей спиной теплую шкуру. «На вас напали волки, и вы, спасаясь, бросились в горную реку. Тебя унесло течением и ударило о камни». Перед глазами тут же пронеслись воспоминания произошедшего. «Мы у заводи, волки, река». «Яна, где Яна?» Переполошилась и начала оглядываться, ища взглядом девушку. «Тише, тише», — придержал меня за плечи темный, не давая вскочить на ноги. «С Яной все хорошо. Она практически не пострадала, в отличие от тебя». «Это хорошо», — успокоилась и коснулась головы, но пальцы наткнулись на бинты. «Да». Тяжело вздохнул Рен. «Ты ударилась головой и потеряла сознание. Еще раны на плече, ногах и спине. Ну, там не сильно, заживет быстро. Мы использовали лечебный артефакт. Он как раз для таких случаев, когда нужно срочно вылечить. Тебе нужно хорошо выспаться, и завтра уже почти ничего не останется». «Спасибо», — облегченно выдохнула. «И спасибо, что спасли нас». «Это наша вина», — скривился темный. «Защита стоит только от нечисти, а волков патруль проглядел. Мы думаем, что стая в этот момент находилась в скрытой кустарниками пещере. Она совсем маленькая, для кого-то большого не подходит. Поэтому она стала укрытием для волков. Там их логово, со щенками». «Вы их?» — испугалась я, но темный перебил, не дав даже вопрос закончить. «Нет, конечно. Мы их не тронули. Нам незачем. Еда есть, да и волков не едят. А убивать просто так — нет». «Хорошо», — выдохнула, понимая, что эти же волки едва нас с Яной не загрызли. Рен улыбнулся на мою реакцию и поднялся на ноги. «Пойдем, я тебя провожу по естественным надобностям. Затем поздний ужин и спать». «Помогая мне подняться», — сказал темный. «А где Яна?» — оглянувшись на сидящих у костра нескольких стражников, с надеждой спросила. «Они с Бронсом снаружи». Придерживая меня за плечи, чтобы не упала где-нибудь и вновь себе что-то не разбила, ответил темный. Я с сомнением посмотрела на вход из пещеры, за которым шел проливной дождь. Но спросить ничего не успела, поскольку как только мы вышли, оказались под небольшим каменным сводом, защищающим нас от холодного дождя. «Лера!» — радостно взвизгнула Яна и бросилась ко мне. От ее крепких объятий я застонала. Незажившие до конца раны на спине дали о себе знать. «Ой, прости! Я так переживала за тебя, так боялась!» «Мы все перепугались», — улыбнулся Бронс, подойдя к нам. «Мы тоже», — болезненно улыбнулась в ответ, вспоминая стаю волков. «Ты сильно пострадала», — улыбка сползла с миловидного личика Яны. «Такая рана на голове была, столько крови. Но хорошо, что был этот артефакт. Это просто невероятно, как он излечил тебя. Магия». Бронс сказал, что завтра почти никаких следов уже не останется. «Лере надо...» — начал было Рен, но его перебила Яна. «Я сама схожу с Лерой». И, взяв меня за руку, повела вдоль каменной стены, над которой все так же тянулся защищающий от дождя свод. «Вот здесь, за углом». Мы повернули и оказались спрятаны ото всех в небольшом каменном углублении горы. У входа росли низкие кусты, на которые и указала Яна. Через несколько секунд я уже вышла, и настроение стремительно поползло вверх. «Рен, ничего не рассказывала, как тебя спасли?» Не торопясь уходить, спросила Яна. «Почти ничего», — нахмурилась я. «Я успела зацепиться за камень, а тебя унесло дальше по этому адовому течению и ударило головой так, что ты сознание потеряла. Тебя едва успели найти перед тем, как там дальше был огромный водопад, а у его подножия скалы. Рен успел тебя перехватить, и вы оба едва не погибли. Оказывается, что в таких горных сильных реках много природной дикой силы, и она ослабляет тьму Даррена. Стражники вас вытащили. Ты была вся в крови, а Рен сознание потерял от опустошения резерва». «Какой ужас!» — прошептала, обхватив себя руками. «Да, было очень страшно. Даррена тоже потрепала. Вся спина, как кровавое месиво. Его тоже этим артефактом лечили». По коже пробежали болезненные мурашки, а сердце сжало от благодарности за спасение и вины, что он так пострадал из-за меня. «Знаешь, после случившегося, я думаю, что нам очень повезло встретить таких мужчин», — задумчиво сказала Яна, глядя на стену дождя. Я ничего не ответила, встав рядом с ней и тоже посмотрев на ливень. Где-то совсем рядом громыхнуло, и мы поежились. «Ладно, пора возвращаться». Улыбнулась девушка и повела меня обратно. «Проголодались?» — встретил нас улыбкой Бронс, как только мы подошли к о чем-то тихо переговаривающимся темным. Даррен внимательно осмотрел меня с ног до головы, словно убеждаясь, что я вернулась целая и все в относительном порядке. «Да, очень», — ответила такой же улыбкой Яна. «Минут через 15 будет готово. На ужин у нас жареный кролик и грибная похлебка». Обрадовал Бронс, и мой желудок жалобно заурчал, требуя еды немедленно. Перед глазами тут же встала картинка вкусного, сочного, жареного мяса. «Горновики. Так называются эти грибы. Очень вкусные и сытные». «Перестань, или я захлебнусь слюнками?» — засмеялась Яна и, бросив на меня странный, но явно что-то означающий взгляд, добавила. «Что-то я устала. Мне бы присесть». «Конечно. Можем у костра посидеть, погреться. Огонь успокаивает. После тяжелого и такого напряженного дня это не помешает», — предложив локоть, улыбнулся Бронс. Яна стрельнула глазами, послав какое-то второе мне послание, и они медленно удалились, оставив нас с Дарреном наедине. «Ну, как ты?» — поинтересовался темный, как только ушли наши друзья. «Относительно», — слабо улыбнулась и поежилась под порывами прохладного ветра. С темного неба все так же лил неистовый дождь, смывая прошлые переживания и ужасы, вдыхая в природу новую силу. Вдали, вспышками освещая все в округе, сверкали молнии, и, разрывая тяжелый небосвод, гремел гром. Ветер клонил высокие гордые деревья, и весь мир замер под силой бушующей природы. Лишь шелестели потревоженные листья, и шумела земля под ударами миллионов капель ночного дождя. Некоторое время мы просто молчали, слушая мелодии бушующей природы и наблюдая за силой стихии. Я сама не заметила, как после очередного раската грома оказалась совсем близко к Рену, словно интуитивно искала под его крылом защиту. Темный не подал виду, что что-либо заметил, и спустя несколько минут тихо прошептал. «Люблю дождь, особенно гром. В эти моменты становится как-то спокойно». «Дождь — это дыхание жизни. Вода питает все вокруг, дает росткам прорасти, цветам зацвести и наполняет силами могучие деревья», — дарит всем шанс на жизнь. Улыбнулась я, наблюдая за сверкнувшей в далеких горах молнией. Но некоторые народы в далекие времена считали, что когда гремит гром и расцветает молния, так проявляют свой гнев боги. Темный хмыкнул и задумчиво посмотрел на меня. В древности у нас так тоже, многие считали. В моем королевстве около 1000 лет назад, когда начинался сезон гроз, некоторые племена приносили жертвы богам, чтобы их задобрить. Иные же, наоборот, в засуху приносили к алтарям последние крохи еды, чтобы попросить богов о спасительном дожде, что напитает землю. Но истина в том, что вода — это жизнь. Тьма забирает жизни и всегда стремится к этому, испытывая своего хозяина. На той реке сильная вода, которая не принимала мою тьму, иссушая ее. Поэтому ты не смог меня вытащить хлыстами тьмы, как сделал это с Яной в болоте. Да, безрадостно ухмыльнулся темный. Поэтому. Мы вновь замолчали, продолжая вглядываться в темноту ночи, которую периодически разбивал яркий свет молний. Ты до сих пор любишь того, кто приходит к тебе во снах? Задал неожиданный вопрос Рен, и я поперхнулась. «Это...» «Лера». Темный повернулся ко мне, внимательно изучающий, глядя мне в глаза. «Мы с тобой через месяц поженимся. Я понимаю, что все неожиданно, резко. И ты из другого мира, где иные порядки, но так повернулась судьба. Ты моя будущая жена. И я хочу знать, что нас ждет в этом браке». «Даррен...» Выдохнула и отступила на шаг, словно пыталась сбежать от тяжелого разговора, но от него не сбежишь. Это сложный вопрос. Темный не выражал никаких эмоций, словно их и не было, но я чувствовала между нами напряжение, сопоставимое с силой той самой молнии, которая ударила в вершину соседней горы. Тебе нужно об этом подумать, Лера. Месяц — совсем маленький срок, чтобы успеть хотя бы привыкнуть друг к другу. Я бы не хотел, чтобы наш брак отравлял наши жизни. Со своей стороны я постараюсь сделать тебя счастливой. Но дашь ли ты шанс на это нам обоим? Я растерялась от его слов и не знала, что можно ответить. Сейчас я не могла сказать ни слова. Сердце еще не зажило после потери любимого. Душа еще помнила его прикосновение, его улыбку, его тепло. Даже мысль о том, чтобы подпустить к себе сейчас другого мужчину, приносила боль. Пусть даже это был такой мужчина, как Рен.